Сказочная история. Луц. Моя спасительница. События происходят во время первого тома первой части под названием «Дочь солдата». А если еще точнее, во время главы «Сладкий вкус зимы». Эй, Луц, вставай! Мой старший брат Саша пнул меня, и я потер сонные глаза. Последние несколько дней на улице было серо из-за метели, но сегодня сквозь щели в заколоченных окнах пробирался яркий дневной свет. Небо прояснилось. Сонливость полностью исчезла в одно мгновение. Совершенно не заботясь о том, насколько холодно может быть снаружи, я резко распахнул ставни, чтобы посмотреть на улицу. Небо было безоблачно-голубым, а все вокруг было покрыто снегом, отражающим ослепительный солнечный свет. Весь город сверкал. Зимой мало ясных дней, поэтому, когда они случаются, взрослые и дети сразу же отправляются в лес. Обидно было бы оказаться медленнее других. Я поспешно закрыл заколоченное окно и бросился на кухню. «Луц, поторопись!» Мой третий брат Ральф, закончив завтрак, спешно собирался. Я тоже размял сухой жесткий хлеб и съел его, обмакнув в горячее молоко. Закончив, я сразу же побежал одеваться. Сегодня идеальный день для сбора пару. Все люди в городе рвутся в лес, чтобы собрать эти вкусные фрукты, которые можно найти только зимой. И если вы хотите добыть их достаточно, никак нельзя быть медленнее других. В течение года редко удается попробовать что-нибудь сладкое, поэтому каждый хочет получить их как можно больше. В этот день не только Ральф, но и Саша с Зигом, которые обычно работают подмастерьями в мастерской, отправились в лес с нами. Вчетвером мы наверняка сможем добыть побольше. Пристегнув ремешками коробы за спинами, мы одним махом выскочили из дома. Наша мама в это время уже была около колодца, и увидев нас, она энергично помахала рукой. «Идете в лес? Будьте осторожны, постарайтесь добыть как можно больше». Моя мать, как обычно, сплетничала с соседками около колодца. Поразительно, как они все еще были готовы способны на такие долгие беседы, даже в середине холодной зимы. Одной из женщин, общавшихся с моей мамой у колодца, была тетя Ева. Поскольку наши матери хорошие подруги, мы с детства дружили с Тулей и Майн. «Тули и Гюнтер уже ушли. Если вы поспешите, то сможете их догнать». Она не упомянула Майн. Та, наверное, осталась присматривать за домом, и если она выйдет на улицу в такую погоду, то обязательно заболеет. Я слышал, что в конце осени в день свиньи Майн заболела и рухнула в телегу, как в прошлом году. Жаль, конечно, что она каждый год упускает возможность попробовать свежеприготовленные колбаски. Как по мне, это та еще вкуснятина. Майн такая крошечная, хрупкая и милая, что я думаю о ней как о младшей сестре, хотя бы с ней одного возраста. А еще у нее была странная просьба набрать какой-то травы. Интересно, что это было? Когда мы прошли через южные врата и попали в лес, битва за пару уже началась. Пару – это драгоценная зимняя сладость, появляющаяся только в заснеженном лесу рано утром в ясную погоду. Выражения лиц у всех были пугающе серьезными. «Зик, проверь вон то дерево». Как только Саша дал указание, Зик, второй брат, отпустил веревку санок и помчался вперед. Он пробился сквозь снег к дереву пару, на которое указал Саша, и начал быстро взбираться. Мы втроем развели костер на некотором расстоянии от дерева. Откинув лопатой снег, чтобы обнажить землю, мы разожгли принесенные с собой дрова. К этому времени я увидел, что Зик уже обнаружил плод. «Луц, теперь твоя очередь подниматься и готовиться». Услышав слова Саши, я начал подниматься к месту, где находился Зик. Пару – волшебное дерево. Его ствол был настолько белоснежным, что казалось, будто дерево состоит изо льда и снега. На него было легко взобраться, благодаря множеству ветвей на столе, вот только плоды росли на самой вершине. Будь это обычное дерево, собрать урожай можно было бы при помощи ножа, но только не в случае с пару. В этом-то и заключается главная проблема. «Ты готов, Луц?» Я повернулся, сбросил перчатки и схватился за длинную тонкую ветку, на которой Зик обнаружил пару. Как только я взялся за дело, Зик снова надел перчатки и проворно спускался вниз. «Как же холодно! Луц, теперь твоя очередь греть ветку. Думаю, еще немного, и плод упадет». Крошечные веточки, которые я держал в голых руках, были холодными, как лед. К тому же и погода была очень морозной. Неудивительно, что руки быстро замерзали. Подай же скорее. При сборе пару необходимо как следует прогреть ветку, чтобы она стала мягкой и податливой. Греть ветки можно только голыми руками, сняв перчатки. Огонь, к сожалению, использовать невозможно, потому что дерево просто тушит пламя. Неужели еще не все? Сколько времени на это потребуется? Хотя я чувствовал, как ветка на моей ладони медленно размягчается, плод все еще не падал. От холода пальцы начали неметь, будто в них разом вонзилась тысяча иголок. Пытаясь найти кого-нибудь, кто смог бы меня подменить, я слегка повернул голову, но вдруг заметил, что ветка, на которой я стоял, начала отклоняться вниз. «Луц, давай уже меняться!» – предложил Саша. «Нужно еще чуть-чуть!» – ответил я. «Эй, Раль, скоро упадет!» Стоило Саше взяться за ветку, как пару с треском упал. Возможно, это из-за того, что Саша только что грелся у костра, и поэтому его руки были теплее моих. Фрукт размером с мою голову упал вниз. Ральф стоял внизу, чтобы его поймать. «Луц, иди согрейся, у тебя руки красные!» Саша высматривал, не прячутся ли за верхними ветвями еще плоды, и вскоре полез за следующим. Проводив его взглядом, я тут же надел перчатки и спустился с дерева, стараясь не упасть. Оказавшись на земле, я бросился к костру, снял перчатки и стал греться у ярко горящего пламени. Когда я потер руки друг от друга, мои бесчувственные кончики пальцев начало покалывать. «Бросаю, сейчас!» Араль взял упавший фрукт и поднял его над головой как трофей. Хорошенько размахнувшись, он бросил плод в сторону Зига, а потом поспешил сменить Сашу. Зиг подобрал упавшие рядом с нами фрукты и положил их в корзину. На морозе фрукты стали твердыми как лед, так что они не раскалывались, что бы мы с ними ни делали. «Ну и холодрыга, Зиг, смени меня!» «Хорошо!» Саша вернулся, потирая руки, и на этот раз уже Зиг надел перчатки на руки, которые держал над огнем, и побежал к дереву. При сборе пару важнее всего сотрудничество. Чем больше людей с теплыми руками, которые могут работать по очереди, тем обильнее будет урожай. Нам, четверым братьям по очереди нагревающим ветки, удалось собрать 5 плодов. Уже скоро полдень. Думаю, еще один взять успеем. «Луц, максимально согрей руки и иди поменяйся местами с Зигом», — сказал Саша, взглянув на солнце. К этому времени мои руки уже покраснели. Не знаю, было ли это от холода веток дерева пару, или от того, что я был так близко к огню, но, тем не менее, это отличная возможность получить еще пару. Я нагрел руки насколько мог и побежал к дереву. «Ветка почти готова», — предупредил Зиг, слезая к костру. «Отлично. Шестой плод уже почти был готов упасть, когда я занял место Зига, но тут наступил полдень, и солнце начало освещать лес сверху. Листья магического дерева сияли в солнечных лучах, как драгоценные камни, и задрожали сами по себе, несмотря на отсутствие ветра». «О нет, Лот, спускайся!» Еще до того, как братья начали кричать, ветка под моими руками начала сильно качаться. Я слегка наклонился, чтобы ухватиться за другую, но тут же потерял равновесие и, цепляясь за ветку, повис в воздухе. Я поспешно протянул вторую руку, чтобы ухватиться за ветку и удержаться от падения. «Нет, Луц, отпусти! Давай, прыгай вниз!» Я уже было хотел отпустить руки, как ветка, размягшая от прикосновения двух теплых рук, с грохотом сломалась. Вместе с желанным плодом я стремительно начал падать. Но, к счастью, под деревом были высокие сугробы, а я не приземлился на голову, поскольку вовремя успел отпустить руки. Так что, можно сказать, я легко отделался. Параллельно со мной, множество людей вокруг спрыгивали с деревьев в пару. Сбор плодов был завершен. Листья затрепетали. Дерево озарилось мистическим светом и потянулось выше и выше навстречу солнцу. Вскоре ствол вытянулся. Он стал очень длинным и тонким, а ветви стали хлестать в воздух, словно длинные волосы женщины, которая качала головой. Оставшиеся на дереве плоды пару, сияя, разлетелись во все стороны. Стоило плодам покинуть дерево, как оно будто начало таять на свету, пока не исчезло без следа. Это волшебное дерево пару, которое появлялось только зимой в ясные дни, и которое совершенно не похоже на другие деревья в лесу. «Все закончилось, так что давайте возвращаться». Мы все отправились домой с собранными нами пару. Во второй половине дня все семьи, должно быть, проводят время в заботах об урожае. Работа была одновременно физически тяжелой и веселой. «Давайте начнем по одному». Когда плоды были еще на дереве, они были размером с мое лицо, но когда мы принесли их домой, кожура начала таять и уменьшаться. «Можешь принести миску?» Мы зажгли в печке палочку и проткнули кожуру пару. С тихим треском кожура лопнула, и из фрукта вытек похожий на молоко сок. От сладкого запаха, наполняющего дом, у меня потекли слюнки. Я проглотил их и перелил сладкий сок в миску, стараясь не пролить его. Сок пару – очень ценное, сладкое лакомство. Хочется выпить его залпом, но я решил растянуть удовольствие, отпивая по чуть-чуть. Как же мне хочется ощутить вкус пару. После того, как сок вытечет, плоды измельчают для извлечения масла. Масло можно употреблять в пищу или использовать в качестве масла для ламп. Пару – это ценный плод, который в середине зимы хочет заполучить каждый. Выжав все масло из фрукта без остатка и высушив остатки, получают непригодный для еды жмых, которым можно кормить кур. После такого корма вкус яиц становится лучше, что не может не радовать. «Извините, пожалуйста, обменяйтесь с нами на яйца?» «Сегодня и завтра к нам в дом придет много людей, желающих обменять жмых на наши яйца. Но, честно говоря, лично я не вижу никакого применения такому количеству жмыха. Цыплята, наверное, будут очень довольны, но я ненавижу смотреть, как у нас остается все меньше и меньше яиц. Если вы пришли за яйцами, давайте не только жмых, приносите еще и мясо. Я всегда могу поесть яйца, потому что их делят поровну, но мясо постоянно забирают мои братья, так что мне оно почти не достается». Пока я размышлял об этом, в дверь вошли Майн и Туле со жмыхом пару. Судя по его количеству, должно быть, они добыли 2 плода. «Прошу нас извинить». Лоц, вот, мы обмениваем его на яйца. Мань с улыбкой протянула мешок, но мне очень не хотелось его брать. Однако я, конечно, не мог их прогнать, потому что мама рассердится. Слушайте, у нас уже достаточно корма для птиц. Можете дать взамен мясо? Все мое продолжают воровать старшие братья. Зимой, когда вся семья дома, вероятность того, что у меня отберут еду, выше, так что я всегда был голоден. Хотя я знал, что жаловаться Туле и Мань бесполезно, но мне хотелось хотя бы как-то выговориться. Трудно дать отпор, когда они намного больше, сказала Туля с горькой улыбкой, будто не принимая мое недовольство всерьез. Но Майн вдруг протянула мне мешок, о чем она думает? Я поняла, Луц. Тогда почему бы просто не съесть вот это? Да кто будет есть птичий корм? Я был к Майн так добр, не могу поверить, что она говорит мне питаться куриным кормом. Я даже повысил голос от неожиданности, но Майн все продолжала стоять передо мной с отсутствующим выражением лица, чуть наклонив голову. На самом деле, это съедобно, если сделать все правильно. Ха, это кажется несъедобным лишь потому, что вы выжимаете весь сок. На самом деле, он очень вкусный, если правильно его приготовить, пусть это всего лишь жмых. Майн рассказывала какие-то сказки с совершенно спокойным выражением лица. Я глянул на Туле, чтобы посмотреть на ее реакцию. Никто не ест жмых. Туле в ответ устало и тепло улыбнулась, слегка пожав плечами. Похоже, Майн действительно собиралась съесть пару. Так ты серьезно? Ты просто расточительна. Конечно, ты можешь съесть пару и просто так, но гораздо эффективнее использовать их для получения сока, масла и корма для птиц. Никто не тратит фрукты впустую, просто съедая их на месте. Я не могу поверить, что кто-то будет так усердно работать ради получения фруктов, а затем просто съедать их вместо того, чтобы использовать должным образом. Майн, во всем городе не найдется никого настолько глупого, кто стал бы так делать. Ну, может быть, кроме тебя. Это как раз то время, когда нужен корм для кур, поэтому никто в нашем доме даже и подумать не мог о поедании плодов. Я не думаю, что кто-то во всем городе будет настолько глуп, чтобы просто съесть плоды, сбор которых так сложен. Сейчас у вас достаточно корма для птиц, верно? Тогда самое лучшее для нас, людей, съесть это самим. Как я уже говорил, жмых настолько сухой, что никто его не съест. Он становится таким сухим только потому, что люди выживают из него как можно больше масла. Если ты приложишь немного усилий, то его можно будет съесть. Мань, ты понимаешь? Я начал терять самообладание. Майн объясняла невероятные вещи с милой и искренней улыбкой, но я не мог убедить ее, как бы ни старался. Неужели я терплю поражение? Луц, начала шептать Туля. Будучи ее родственницей, Туля наверняка сможет убедить Майн, что это не человеческая еда, но несмотря на все мои чаяния, она только покачала головой. Я знаю, что в такое трудно поверить, но жмых действительно съедобен. Он был таким вкусным, что это шокировало меня. Подожди, ты серьезно? Туля, она заставила тебя есть птичий корм? Похоже, что мать заставила свою семью испытывать это на собственном опыте. Неудивительно, что она была так уверена в своих утверждениях. Как грубо. Она ведь сказала, что это было вкусно. Я думаю, тебе просто нужно самому это попробовать. Луц, у тебя остался фруктовый сок? За разговором она взяла 2 столовые ложки сока пару и смешала их в миске со жмыхом. Макнув палец в смесь, она довольно кивнула. Луц, открой рот. Мало того, что она использовала мой драгоценный сок пару, так теперь она еще и заставляет меня есть куриный корм. Несмотря на эти мысли, я в страхе открыл рот, наблюдая, как Майн ест, как ни в чем не бывало. Желтое вещество с кончиков пальцев Майн было положено на мой язык. Как только я закрыл рот, сладкий вкус распространился по всему телу. Нужно просто добавить немного сока, и жмых больше не будет таким сухим. Каждый год я растягивал сок пару настолько, насколько мог. Но если я добавлю его в жмых, мне достанется больше сладостей. Видишь? Сладко и вкусно, не правда ли? Майн сказала самодовольная угу и улыбнулась. Братья, что все это время дожидались в сторонке, тут же подскочили к нам. Сладко? Вкусно? Серьезно? Луц, дай мне попробовать. Братья уже потянули свои пальцы к миске. Даже если бы я захотел убежать от них, я не смог бы спрятаться из-за разницы в размерах. Хэй, отпусти! Не отбирай это у меня! Какой старший брат будет красть то, что принадлежит его младшему брату? Все твое, мое. Луц, поделись-ка своей вкусной едой со всеми. Хорошо, я понял. Меня зажали между собой 3 моих брата, и я тщательно сопротивлялся. В итоге у меня все-таки отобрали миску. Один за другим все 3 сунули туда пальцы, и в мгновение ока лакомство закончилось. Ха, мое пару! Ха, вкусно! Это и вправду был птичий корм? Мои братья проигнорировали мои крики, попробовали на вкус, а затем посмотрели на Майн с таким же недоверием, как и я. Майн застенчиво почесала щеки под пристальным взглядом, а затем сказала еще что-то невероятное. Я могла бы сделать и кое-что получше. Ты серьезно? Неудивительно, что все мы ухватились за эту идею. Мы все были мальчиками с большим аппетитом, и даже старший брат Саша всегда говорил: «Я не смогу насытиться этим». этим. Хоть это и куриный корм, если он вкусный, мы с удовольствием его съедим. Ах, ну мне может понадобиться помощь, все же я очень слабая. Было ясно, что Майн слабенькая и быстро устает. Раз ей нужна была помощь для приготовления вкуснятины, я сделаю все, что возможно. Лотс, ты не получишь все для себя. Майн, мы тоже поможем. Да, да, я намного сильнее, чем Лотс. Вдруг мои братья решили работать сообща. Майн вовсю раздавала указания, и я ждал, когда же дело дойдет до меня. Ура! Ладно, я хочу, чтобы вы трое приготовили металлическую сковородку для выпечки. Лутц подготовит ингредиенты, а Ральф их смешает. Хой, было бы несправедливо использовать лишь сок Лутца, так что давайте используем понемногу от порции каждого из вас. Ну же, покажите мне сок, не прячьте. Майн хлопала в ладоши, как мама, подбадривая моих братьев. Для меня Майн сейчас выглядела как добрая богиня, ведь она попросила каждого дать свой сок. Если бы она этого не сказала, все бы просто пользовались моим. Лутц, можешь взять два яйца и немного молока? Ральф, взбей их лопаточкой. Саша, Зик, разогрейте на очаге сковородку. Майн, которая обычно только мешала, теперь энергично раздавала указания и приказывала всем вокруг. Саша и Зик закинули в печь дров и разожгли ее, поставив на огонь сковородку. Ральф изо всех сил мешал все, что Майн скидывала в миску, а я носился по кухне в поисках ингредиентов. Ага, должно быть неплохо. Лотс, у вас есть масло? Я быстро нашел и принес требуемое. Майн подставила стул и отломила пару ложечек масла от общего куска, смазывая ими сковородку. Наши сердца замерли, поскольку Майн стояла в очень опасной позе над раскаленной сковородкой, как будто этого совсем не замечая. Масло на железной сковородке растаяло шипящим звуком, а затем в нос ударил дразнящий аромат. Я вдруг почувствовал голод. Затем, используя большую ложку, Майн зачерпнула густое тесто, которое размешивал Ральф, и вылила его на сковородку. Когда сладкий аромат теста из пару на огне смешался с ароматом растопленного масла, запах начал сводить с ума. Она делала что-то похожее на картофельные оладьи, которые готовит мама, но ингредиенты были совсем иными. Вот как это делается. Вы сможете продолжить сами, чтобы сделать больше. Показав как, она тут же передала обязанности готовить братьям, которым не нужна подставка, чтобы доставать до плиты. Майн же покинула скамейку, продолжив руководить. Но это было нормально. Лучше делать это самим, потому что мы поняли, как это делается, увидев пример. Когда Майн стоит на таком высоком стуле, раскачиваясь во время жарки, мое сердце готово выпрыгнуть из груди. Мой брат и остальные быстро взяли кухонную утварь из рук Майн. Если он начнет пузыриться, значит он готов и пора переворачивать. Саша следовал инструкциям Майн и переворачивал блин деревянной лопаткой, чтобы создать идеальную золотисто-коричневую поверхность. Тот выглядел так аппетитно, что у меня аж рот заныл. Со всех сторон доносились звуки сглатывания. Видишь, они становятся бугристыми, а значит, тебе сейчас следует их перевернуть. Блинчики, которые Саша перевернул по наставлению Майн, приобрели приятный коричневый цвет. Выглядит настолько аппетитно, что слюнки текут. Перемести вот эту туда, ты можешь приготовить еще одну на свободном месте. Мы повторяли действия снова и снова, добавляя масло, а Майн говорила, когда переворачивать и когда выкладывать. Она взяла в руки полную тарелку, улыбаясь до ушей. Та-дам! Простые оладья и закары. Майн держала тарелку, гордо выпитив грудь и ухмыляясь. Она произнесла несколько странных слов, но мы не знали, как на них реагировать, и только слегка наклонили головы. Что? Повтори еще раз. Она тоже не поняла вопроса. На мгновение ее лицо приняло очень сосредоточенное выражение, будто она пыталась подобрать верные слова. Простые пару оладий готовы. Готовы. От тарелок с пароладьями поднимался пар, а мне не терпелось их попробовать. Можете приступать к еде, но будьте осторожны, они все еще горячие. Я медленно откусил кусочек и был поражен тем, насколько вкусными были блины. Корочка была мягкой и пушистой, без какой-либо сухости куриного корма. В отличие от картофельных оладьев, они были сладкими сами по себе, без добавления варенья. Кроме того, каждый получил по кусочку, так что не нужно было беспокоиться о том, что братья заберут мои. Эй, Лутц, их было довольно просто сделать, не так ли? И разве ж они не сытные? Ага, сытные. Майн, я не знаю, что и сказать. Ты удивительная. Поскольку много людей обменивают жмых на яйца, у нас в доме его должно быть много. Также у нас есть свои куры, поэтому у нас всегда есть яйца. Мы также можем обменивать их на молоко, так что недостатка в нем никогда не будет. А значит, мы сможем всю зиму готовить пару оладьи. Теперь ты сможешь провести зиму сытым. Да. Я знаю о некоторых других способах использования жмыха пару, но я слишком слабая, чтобы справиться с ними самостоятельно. Я сделаю их вместо тебя, если объяснишь мне как. Теперь, когда ты научила меня такой хорошей еде, ты для меня словно богиня. Майн, приходи к нам еще. Этот случай убедил меня в том, что если я буду следовать указаниям Майн, то смогу есть хорошую пищу. Когда выдавался солнечный день и мы собирали пару, Майн учила нас готовить что-то вкусное, чего мы никогда раньше не ели. Благодаря Майн я редко голодал в эту зиму. Майн – моя спасительница. И раз уж у нее не хватает выносливости воплощать свои задумки, я стану ее силой. В то время я находился в состоянии блаженства из-за вкусных пару ладий и еще не мог представить, что это решение навсегда изменит мою жизнь.